я девчонке-хулиганке покупал цветы, а ее тут на Таганке хлопнули менты. Говорил я ей, дурехе, жить не торопись, за косарь получишь треху и к чертям вся жизнь. Дух романтики вселила воровская масть, без меня сама решила, что это ты украсть. Провернулась и внимание привлекла к себе. Ты ж для роликов рекламных создана вообще. Жду тебя, девочка смелая, жду у конторы с утра. И не понты, розы белые, вам не понять, фраера. И не понты, розы белые, вам не понять, фраера. Мне теперь идти на дело, нечего терять. Чтобы клифт на твое тело век не примерять, нужно темной этой ночкой по наколочке подломить хавиру срочно. Эх, отмычки, фомочки. Без тебя я точно знаю, я ж ведь хулиган. Все, что нажил, потеряю, и опять кичман. Так что жди вестей, не брошу, на отказе стой. Адвокатер есть хороший, бабок дам с лихвой. Жду тебя, девочка смелая, жду у конторы с утра. И не понты, розы белые, вам не понять, фраера. И не понты, розы белые, вам не понять, фраера. Девочка смелая, жду у конторы с утра. И не понты, розы белые, вам не понять, фраера. Жду тебя, девочка смелая, жду у конторы с утра. И не понты, розы белые, вам не понять, фраера. И не понты, розы белые, вам не понять, фраера.